Молодежь ругают по всему миру, — пылко возразила Сандра. — Это модно. Понять нас, конечно, труднее. Никому нет дела, что наше сознание раздваивается, раскалывается между грубой реальностью жизни, ее неумолимой жестокостью и той призрачной жизнью, доведенной почти до реальности искусством кино, литературы, театра или политической пропаганды. Что знает средний человек о красоте и многообразии нашей планеты, ее людей, обычаев, искусства, о великом созидательном труде на суше и на море, в горах и равнинах? Что знает он о губительных последствиях необдуманных попыток добыть больше, отдать меньше, об этом все возрастающем в темпах разграбления природы? В одних случаях от него намеренно скрывают это многообразие, чтобы не дать ему почувствовать убожество собственной жизни. В других тоже скрывают, стараясь спрятать неумелость хозяев общества и цивилизации. «Хорошо, Сандра», — одобрил лейтенант Андреа. «Молодец, Сандра», — эхом откликнулась незаметно вошедшая Илья. «Что, получили, капитан?» «Да, надо сказать». Каллигари закашлялся, хватаясь за спасительную трубку. «Надо сказать», — продолжала Сандра, — «что люди вашего возраста, сеньор капитан, жили уже немало, видели мир, любили, сражались, им есть что вспомнить. А мы? Что ждем мы от жизни под прицелом ядерных всеуничтожающих ракет, под угрозой истребления половины мира, которые обещают безумцы? Разве не лицемерно упрекать молодежь в том, что она не хочет создавать ничего долговечного, стремится скорее взять побольше от жизни? Что, мы в Европе не хотим сажать деревья и строить прекрасные дворцы? Сначала дайте нам будущее, такое же долгое, какое было у вас, на всю жизнь, а потом требуйте и упрекайте. Не дадите, то пеняйте на себя, не на нас. Это вы такой мир приготовили нам». «Приготовили? Почему?» — капитан задымил трубкой. «Вы сами должны...» «Известный разговор. Тогда не надо хвалиться заботами о будущих поколениях в парламентах. Скажите честно, что нам на них наплевать, была бы своя шкура цела». Глаза Сандры искрились гневом и слезами, щеки пылали. Леа бросилась к подруге, обняла и поцеловала. «Не надо, Сандра, милая. Я понимаю, что все это нас очень волнует, но не сейчас. И не с этими славными ребятами-моряками». «Сеньорина», — вдруг обратился лейтенант к Сандре, — «вы совсем, совсем правы, и я с вами». Сандра вспыхнула. Так в Южной Италии обращаются только к аристократкам, дамам высшего круга. «Что бы ни было, Сандра, — воскликнула Леа, — у тебя есть уже верный рыцарь». «И даже два», — учтиво поклонился старый капитан. Сандра приложила пальцы к губам и послала обоим воздушный поцелуй. С детства мечтала о рыцарях, плакала над книгами о короле Артуре и чаше святого Грааля и, наконец, встретила двух сразу. К Сандре вернулся ее обычный легкий тон. Лейтенант незаметно вздохнул. Очарование уходило, высокая фигура Флайяно выросла на пороге. «Все идет хорошо?» — спросил он подозрительно, оглядывая всю компанию.